Глава 16. Плакала я недолго. Растерев слезы по щекам, встала с пола и направилась в ванную. Скинула с себя всю одежду, залезла под душ и врубила ледяную воду. Не знаю, сколько я так стояла. Когда зубы начали отстукивать барабанную дробь, я выключила кран и почти сразу услышала, что в дверь кто-то истошно звонит. «Сашка? Если это она, не открою». Я накинула на мокрое голое тело халат, вышла из ванной и, подойдя к входной двери, заглянула в глазок. «Юрьевский?» «И чего вам тут надо?» — завопила я, распахивая дверь. Зубы сразу застучали еще сильнее. В подъезде не май месяц. Генеральный оглядел меня с ног до головы, нахмурился и спросил. «Вы в прорубь, что ли, ныряли?» «Почти», — процедила я, пытаясь закрыть дверь, но он не дал. Вошел в мою квартиру как хозяин положения, осмотрелся. «Чего вам тут надо-то?» — спросила я, но дверь все же закрыла. «Заледенее уже. Да еще и с волос нещадно текло. Халат со спины уже весь промок». «Чаю хочу», — заявил Юрьевский нагло. И я сощурилась. «Ах, чаю? Ну пойдемте. Будет вам. Чай». Я метнулась на кухню. Генеральный пошел за мной. Добравшись до стола, я схватила Сашкину чашку, развернулась и швырнула ее вместе с чаем прямо Юрьевскому в голову. Он пригнулся, и чашка смачно впечаталась в стену. Разбилась и разлетелась на сотни осколков. А чай? Чай вылился еще в процессе полета. И на меня, и на пол, и на босса. «Добавки?» – завопила я, схватила вторую кружку со своим недопитым чаем и опять зашвырнула в генерального. Но вновь не попала. У него оказалась хорошая реакция. А у меня кончились кружки. Юрьевский, мрачно покосившись на залитый чаем и засыпанный фарфоровыми осколками пол, сделал шаг вперед и попытался схватить меня за плечи. Но я отпрыгнула в сторону и зашипела, наткнувшись на столешницу. «Света!» Генеральный все же смог вцепиться в мои плечи. «Что вы, мать вашу, тут устроили?» «Чего хочу, то и строю», — заявила я дрожащим от сдерживаемых слез голосом. «Не ваше, блядь, дело. Мои кружки, мой чай. Хочу пить буду, хочу швыряться». Юрьевский смотрел на меня каким-то очень странным взглядом, от которого почему-то было неловко и хотелось кричать еще сильнее. «Вы только чай пить будете, Света?» — спросил он вкрадчивым голосом. «Или чего покрепче?» «А вам какая разница?» «Мне? Никакой». «Тогда какого хрена вы здесь делаете?» «Понятия не имею». Я задумалась, и генеральный словно решил воспользоваться моим замешательством. Он вдруг дернул за пояс халата, и я даже охнуть не успела, как Юрьевский сбросил с меня эту единственную вещь. «Вы...» Я только начала говорить, но задохнулась, потому что обе ладони он положил мне на грудь, сжал соски и потянул. Сильно. Почти больно. Но по телу от этой наглости и резкости, от чернеющего взгляда мужчины и неласковых движений его пальцев, мгновенно покатилась горячая, жадная волна возбуждения, превращая меня в пылающий, скулящий комок нервов. Я застонала, закусив губу от боли и удовольствия, а между ног моментально запульсировала и стало очень влажно. Я выгнулась, то ли стремясь уйти от его жестких рук, то ли прижаться к нему. Прошептала что-то невнятное, а он все продолжал грубо мять мою грудь, сжимать соски. И всматривался в глаза, словно проверяя меня и ожидая, когда я оттолкну. Не дождался. Мне так нужно было его почувствовать, что болезненность только усиливала возбуждение. Юрьевский прерывисто выдохнул, схватил меня за затылок, а второй рукой проник между моих ног и коснулся пальцем клитора. Я задрожала от желания, а он сжал его так резко и сильно, что в глазах потемнело. Я вскрикнула, схватилась руками за плечи босса, опустив голову на его грудь. «Трахнуть тебя», — сказал Юрьевский спокойно, наклонившись к моему уху. «Хочешь?» «Да», — выдохнула я, и он вдруг перестал мучить меня внизу. Поднял руку и вновь схватился за грудь обеими руками. Да так сильно, что я сразу поняла, синяки останутся. «Ты уже поняла, как я обращаюсь со своими женщинами, Света? Я буду груб. Ты действительно хочешь?» Я усмехнулась и посмотрела в его потемневшие глаза. «Да мне сейчас насрать на это. Я не желаю чувствовать. Вообще. Больше никогда. Просто трахни меня». «Хорошо», — ответил Юрьевский, отпустил мою грудь, подхватил под бедра и понес в комнату. На меня напал полнейший эмоциональный ступор. Я будто бы со стороны наблюдала, как он кладет меня на диван, на тот самый диван, где Андрей изменял мне с Сашей, как расстегивает штаны и спускает их вместе с трусами. На одну секунду меня кольнуло удивлением, когда я увидела большой, нет, просто огромный член Юрьевского. Но потом и это удивление куда-то ушло. «У меня нет презерватива», — сказал он странно напряженным голосом. «Но плевать», — перебила его я. «Я не могу иметь детей, и никаких болезней у меня нет. Если у тебя тоже, забудь об этой проблеме». Генеральный несколько секунд нависал надо мной, словно раздумывая, поверить или нет. Поверил. Развел мне ноги в стороны и вонзился так резко, что у меня слезы из глаз брызнули. Внутри моментально стало горячо и больно. Как он вообще поместился там весь? «Ты огромный. Я в прошлый раз не поняла». «Пьяная была. Расслабилась». Юрьевский толкнулся еще дальше, и я застонала. «Зря сдерживаешься. Я люблю, когда кричат». «А еще что ты любишь?» Я едва выдавила из себя этот вопрос, потому что он начал двигаться, и, как всегда, сразу на полной скорости. «Я покажу. Попозже». У меня буквально искры из глаз сыпались. Настолько тесно и жарко было внизу живота от его движений. И удержаться от криков и стонов оказалось невозможно. Особенно, когда Юрьевский вновь начал сжимать мне грудь. Никогда в жизни я не царапала спину своему мужу. Но с ним я и не орала так громко. «Какая ты кошечка!» Засмеялся генеральный, когда я впилась ногтями ему в спину под рубашкой. «Пожалуй, стоит тебя перевернуть». Юрьевский вышел из меня на несколько секунд, потом подхватил и перевернул, поставил на колени и вновь ворвался в мое лоно одним стремительным движением. Да так глубоко, что мне показалось, сейчас он выйдет из меня где-то в районе пупка. Я не могла больше царапать его спину, поэтому вцепилась в обивку дивана и продолжала кричать. И ловила одну горячую волну удовольствия за другой, пока окончательно не свалилась без сил на диван. Тогда Юрьевский, хрипло застонав, сделал несколько быстрых диких движений и тоже свалился, вжимая меня в себя и кончая где-то глубоко внутри. «Кайф», — прошептал он, поглаживая мои ягодицы. «Чуть в космос не улетел». «А я улетела», — пробурчала я, закрывая глаза. «Не прерывай, пожалуйста, мой полет». «Не буду», — хмыкнул он, кажется, и не собираясь покидать мое тело. «Ты сказала правду про детей». «Ага. Лечилась, лечилась. Так и не вылечилась». Юрьевский помолчал. «Света, у тебя есть еда?» «Какая еда?» «Обычная». «Ага. И коньяк есть». «Коньяка не надо. А вот просто пожрать я бы не отказался». Я подумала, зевнула и ответила. «Иди в жопу. Я еще в космосе». Ответ этого негодяя я уже не расслышала. Отрубилась.